Глава 42. Я отказался от очередного раунда выпивки и стал пробираться к выходу, пока еще мог стоять на ногах. Потом дошел до пансиона Маркуса, где миссис Майерс предложила мне чашку бурды, которую с некой долей фантазии можно было назвать кофе. Я попросил оставить весь кофейник на столике, надеясь, что хоть количественно смогу выжать из напитка необходимую дозу кофеина. «Жизнь на тире меня доконает», — сообщил я Ван Рену, когда он оторвался от сборника сонетов Китса, взятых в местной библиотеке. «Я начинаю выпивать в 10 утра, а к обеду уже нахожу очередной труп. Не понимаю, как люди могут жить здесь годами. Наверное, у них бронированные печени и стальные нервы. Хорошо, что вы пришли меня проведать, Дуглас. Я уже хотел звонить вам в отель, чтобы сообщить, что завтра с утра возвращаюсь домой. Я бы уехал уже сегодня, но, как выяснилось, невозможно нанять катер. У всех траур». «А вам не интересно, что здесь творится?» Маркус скосил глаза на книгу, словно чтобы проверить, есть ли в творчестве Китса подходящие строки для описания того, насколько ему безразличны жители Тира и их нелепые проблемы. Я пожелал ему счастливого пути и отправился пешком в сторону отеля, рассудив, что сейчас я не в том состоянии, чтобы сражаться с ржавым зажиганием колымаги спецагента Рэбиота. Наверняка завтра владелец гаража сам обнаружит на Мейн-стрит свое сокровище. Из внутреннего кармана пиджака я достал карту, чтобы освежить в памяти пеший путь через холмы, показанный Фэншоу. Я посмотрел на корявые карандашные буквы, которыми Джонсеп подписывал свой дом и ферму родственников. Потом закрыл глаза и мысленно представил надпись на обороте фотографии, присланной ФБР. Надо, конечно, провести сравнительный анализ, но я не сомневался, что почерк совпадает. Снимок определенно отправил Джонсеп Фэншоу. Но чего он этим добивался? И была ли его гибель трагическим совпадением? Когда я стал взбираться на крутой холм, то услышал сигнал клаксона и отошел в сторону. Рядом остановился уже знакомый мне Додж Центурион. «Вы же Стин?» — спросил Джерри Бардони, который на этот раз был в машине один. Частный сыщик, которого наняли Блэквуды. Я подтвердил. «Сестра рассказала, что вы заходили. Извините, что в прошлый раз не остановился, но у нас в машине не было места. Вы сейчас в отель? Садитесь, подвезу». По пути я украдко разглядывал профиль Джерри, пытаясь понять, мог ли он быть повзрослевшим Джесси Керриганом. «Не хотите зайти к нам пропустить по стаканчику?» — спросил он, когда показались ворота коттеджа Осборнов. «До ужина еще далеко, а торчать в лесе мне больше не хотелось. Как я понимаю, вам тоже?» «С удовольствием зайду, только выпью чего-нибудь безалкогольного, лимонаду или содовой». Джерри посмотрел на меня непонимающим взглядом. На тире не было альтернативы пить или не пить. Стоял только вопрос «где?». В гостиной нас встретила Одри Фаррер. Хоть на ней и было надето обычное серое платье, выглядела женщина так, будто уже облачилась в траур. Слой пудры скрывал покрасневший нос, а припухшие глаза выдавали следы недавних обильных слез. Узнав, что именно я обнаружил тело Джонсеба, Одри немедленно засыпала меня вопросами, не забыв поинтересоваться дрожащим голосом, мучился ли тот перед смертью. Кретинский вопрос, который почему-то любят все женщины. Я ни разу не умирал, поэтому вообще не знаю, гаснет сознание сразу после остановки сердца или еще какое-то время генерирует чудовищные галлюцинации, и что назвать мучением? Трехсекундный полет с отвесного утеса, когда у тебя явно есть время понять, что дороги назад нет? Я попытался успокоить Одри, промямлив что-то подобающее случаю, но у нее в глазах снова показались предательские слезы, так что она выбежала из комнаты. Кажется, Джерри сам был рад сплавить сестру. «Мэри что-то говорила обо мне?» — наконец решился молодой человек. «Да, упоминала вас пару раз. Ей жаль, что история с призраком Эбината обидела вас с сестрой. А, наверное, мне стоит зайти к Блэквудам, выразить соболезнование по поводу смерти постояльца. Как вы думаете? Кстати, эти девчонки, Лоис и Вера, они еще живут в отеле? Мэри знает, что между нами ничего не было. Мы просто прокатились в Авалон на моей лодке. Я понял, что если Джерри обеспокоен происходящим на тире, то лишь в свете своих отношений с прекрасной блондинкой по соседству. Взяв бокал с лимонадом, я стал разгуливать по гостиной, рассматривая фотографии на каминной полке. «Это ваши родители?» «Да, сразу после свадьбы. Представляете, Блэквуд хотел поместить в свой буфет фото моего отца после задержания, взятое из газеты. К счастью, Мэри ему запретила». Джерри определенно был больше похож внешне на Гвидо Бардони. Такой же нос с легкой горбинкой, густые прямые брови, только глаза были расставлены шире, в этом он пошел в мать. «Спасибо за лимонад. Не трудитесь меня подвозить, тут совсем недалеко, дойду пешком». «Ага, ну, а вы не передадите, мисс Блэквуд, что? Я передам от вас привет». «А, спасибо, ну и это, соболезнование? Обязательно». Оказалось, что просьбу Джерри выполнить было затруднительно. Когда я пришел в отель, Блэквуд с дочерью отчаянно ругались на веранде. «Я собираюсь закрыть отель, и точка! Все гости сматывают удочки. Эти студентки, по-моему, уже сбежали, по-тихому сложили вещички и не рассчитались за последние 3 дня. И мы тоже уедем, во всяком случае, пока весь этот кошмар не закончится». «Но почему? Приедут же новые постояльцы. Мне уже 2 раза звонили насчет номеров на следующий уикенд». «Всем отказать! Мы не можем подвергать гостей и себя опасности». «Но ты не можешь уехать посреди расследования». «Еще как могу. У меня ничего не украли. Я не стал писать заявление о взломе. И что бы кто ни говорил, никто не пытался меня убить. Просто к нам прокрался какой-то сумасшедший. Хорошо, я, может, и останусь. Но ты должна уехать. Завтра же. Поживешь 2 недели в Лос-Анджелесе, отдохнешь. Я найду тебе тихий женский пансион». «Но, папа...» «Не спорь со мной. Лучше иди собирай вещи. Господи, да я беспокоюсь за тебя, Мэри Энн. Кто-то здесь нас так ненавидит, что хочет выжить. Что ж, похоже, они своего добились». «Нас не ненавидят». «Почему ты все время споришь? Сегодня твой дружок Бардони нарочно перегородил своей машиной мне выезд. Мне пришлось его 30 минут разыскивать, чтобы он переставил машину, а он только рассмеялся мне в лицо». «Кстати, я только что разговаривал с Джерри», — вклинился я. «Он просил передать вам соболезнования в связи с кончиной постояльца и всей этой ситуацией. Спрашивал, может ли он чем-нибудь помочь». «Ха! Но, папа, Джерри совсем неплохой. Ой, наверное, мне стоит зайти к миссис Фаррер, поддержать ее после смерти мистера Фэншоу». «Ты никуда не пойдешь, кроме как в свою комнату собирать вещи. Кстати, Стин, хочу сказать, что вы уволены. Я заплатил вам за 5 дней авансом. Остаток можете оставить себе». Я пожал плечами и пошел в, пожалуй, уже не мой кабинет. Там сидели Лекси и агент Рэббиот, перебирая какие-то бумаги. «Надпись на фотографии точно сделана рукой Фэншоу», — сказал я, кидая на стол свою помятую карту острова. «Можете сравнить с образцом его почерка». «Уже сделали», — мрачно кивнул Рэббиот. «И мы нашли у него дома альбом с похожими фотографиями. В основном там его родители, есть еще групповые фото с какими-то людьми, похоже, художниками. Керриганов больше нигде на снимках нет. Приходится признать, что мы зашли в тупик. Фотографию в бюро прислал Джонсеп Фэншоу, но мы понятия не имеем, чего он этим добивался. Может, он сошел с ума?» Врач, проводивший вскрытие, заметил, что у него был обширный цирроз печени. Еще немного, и она бы совсем отказала. Может болезнь как-то повлиять на психику? Что скажешь, Лекси? «Не если бы он был алкоголиком, то все возможно», — протянула девушка. «Но, как я поняла, большую часть времени мистер Фэншоу находился в здравом уме и справлялся со своими рабочими обязанностями. Никто не упомянул, что он был склонен к делирию. Никто не видел, как Фэншоу упал со скалы», — добавил ее напарник. «Мы присутствовали при опросах, проводимых детективом Стоунзом и Черри. На этом острове совершенно невозможно собирать свидетельские показания. Даже если тут кто-то и трезв к полудню, что большая редкость, никто не смотрит на часы, они следят только за приливами и отливами. Мы выяснили, что звонок в дом Фэншу поступил с коммутатора местной почты, но сам заведующий отделением почти все время проводит в гамаке на заднем дворе. Он говорит, что если кому-то надо купить марку или отправить заказное письмо, то ему звонят в колокольчик. По-моему, это прямое нарушение федеральных правил. «Напиши жалобу, Фил», — сказала Лекси с совершенно серьезным выражением лица. Работники на пирсе Блэквуда утверждают, что слышали шум моторки с другой стороны утеса примерно в то время, когда мы отъехали от отеля, а потом крик, который они приняли за чайку. Тед Фэншоу в это время как раз направлялся на Санта-Каталину, чтобы забрать какие-то посылки. Он говорит, что видел лодку Стэнли Брайанта, направлявшуюся вдоль берега. Сам Стэнли отрицает, что в этот день вообще выходил в море. По его словам, у него был острый ларингит, который он лечил в призрачном лисе теплым элем и виски. Есть трое свидетелей, включая владелицу бара Аделаиду Креспи, которые могут подтвердить, что мистер Брайант не покидал бар до самого известия о смерти Фэншоу. Кстати, так и не покинул его до сих пор, так что парень ошибся. «Только не этот парень», — возразил я. «Думаю, если он в чем-то и разбирается, так это в моторках». Лодка Брайанта стояла далеко от главного причала. На самом дальнем пирсе следователи спросили мистера Брайанта, мог ли кто воспользоваться лодкой без его ведома. Вначале он яростно отрицал такую возможность, потом признал, что хранит запасные ключи за приборным щитком и иногда по несколько дней не выходит в море. Застарелый ларингит, что поделаешь. Многим на тире было известно о хронической болезни мистера Брайанта. Как выяснилось, иногда местные мальчишки берут его лодку просто покататься. Снова тупик. «Слушайте, а вы не могли бы сделать мне одолжение? Разузнайте о прошлом Конрая Блэквуда. Он упоминал, что вроде бы прибыл на тир из Сан-Антонио. У вас наверняка есть свой человек в Техасе, который может проверить документы из архива. Меня в основном интересуют записки касательно его покойной жены и условий ее завещания». «Ты хочешь на него что-то нарыть, потому что он тебя уволил?» Лекси кивнула на закрытое окно. «Мы слышали ваш разговор. Просто сделайте это в качестве одолжения, а я за это покажу вам кое-что интересное». «Вы пьяны, Стин?» — с подозрением посмотрел на меня Рэббиот. «Есть немного. Это свойство тира. Погодите, пробудете на острове еще пару дней и сами начнете завтракать скотчем». Лекси и Рэббиот обменялись взглядами, после чего последний взял трубку и начал кому-то названивать, чтобы его соединили с отделением в Сан-Антонио. Местный агент обещал все узнать к завтрашнему утру. Сообщил, что сегодня мэрия и городской архив уже закрыты. «Ну, что вы там хотели показать?» «Пойдемте в библиотеку. Только раздобудьте вначале пару мощных фонарей так, чтобы хозяева об этом не узнали».